лазейку, ползешь по коридору, прыгаешь в обрыв. Привкус во рту напоминает о возможности провала, но смазывая себя эту слизь, ты отдаешься миру без стекол и включаешь свет.